Глава 14. Тело нарцисски. Между культом и отчуждением. Тело нарцисски — это одновременно и витрина достижений, и доска позора. Нарцисска может часами смотреться в зеркало, подбирать одежду и создавать идеальный образ, при этом оставаясь глубоко оторванной от собственного тела. На первый взгляд кажется, будто ее отношение с телом — это настоящий культ. Постоянный уход, тренировки, косметические процедуры, безупречная подача в социальных сетях. Но за этим фасадом часто скрыта болезненная отчужденность. Нарцисска относится к телу скорее как к инструменту для достижения целей. Получение одобрения, подтверждение собственной исключительности, демонстрации статуса или соблазнения. Это приводит к хроническому напряжению и тревоге, связанной со своей внешностью, потому что себя настоящую нарцисска не знает и не любит. Да и кто она, настоящая, если в детстве родители хвалили дочь только за внешность, а за естественность стыдили? Фу, опять простыню запачкала, надо чаще прокладки менять. И постоянно сравнивали с другими. То есть, если ты соответствуешь стандартам, ты хорошая. Нет, не заслуживаешь любви, потому что твоя оболочка несовершенна. Взрослая нарцисска ориентируется не столько на реальные ощущения, сколько на то, как ее тело выглядит со стороны. Ей важна картинка, а не физическое благополучие. Нарцисска беспокоится о том, что окружающие сочтут ее недостаточно стройной или молодой. Поэтому ради соответствия идеалу она готова терпеть дискомфорт, неудобную одежду, болезненные косметические процедуры, строгие диеты. Настоящий контакт с телом — это способность понимать его сигналы — усталость, голод, насыщение, напряжение, расслабление, боль. У нарцисски эта связь нарушена. Она может переедать или, наоборот, мучить себя голодом, не чувствуя меры. Работать или тренироваться до изнеможения. Терпеть болезненные ощущения, пока ситуация не станет критической. И если, глядя на себя в зеркало, она вдруг замечает какой-нибудь недостаток, ее настроение мгновенно портится. «Свет мой зеркальце, скажи, что со мной не так?» Дисморфофобия — это искаженное восприятие собственного тела, когда человек не способен правильно воспринимать свое отражение в зеркале. Кто-то видит себя толще, чем он есть. Кто-то ужасно худым, хотя в действительности это не так. Человек, страдающий дисморфофобией, настолько обеспокоен воображаемыми или действительными незначительными дефектами своего тела, что даже выскочивший на носу маленький прыщик способен вызвать бурю негативных эмоций. Или, например, ему может казаться, что у него слишком большой нос, непропорциональные губы, некрасивая кожа, хотя окружающие либо вовсе не замечают этих недостатков, либо считают их нормальными особенностями внешности. Корни дисморфофобии уходят глубоко в детство. Травмировать могут насмешки сверстников над внешностью, жесткая критика родителей. Даже случайные замечания маминых подруг. «Машка-то была кожа до кости, а теперь округлилась. Совсем взрослая девка уже». Свой вклад в травматический опыт вносят соцсети и СМИ, тиражируя образ идеальной внешности. Нельзя выкладывать фото без фильтра. Нужно соответствовать стандартам. И если сюда добавить личностные особенности, склонность к перфекционизму, низкую самооценку, повышенную тревожность, мы получим человека с ярко выраженной дисморфофобией, который стыдится своего тела и всячески пытается скрыть воображаемые недостатки. Дисморфофобия — это не просто каприз или недовольство собой, а глубокое психологическое страдание, при котором человек оказывается в ловушке собственных искаженных представлений. Инна еще в подростковом возрасте начала сравнивать себя с другими девочками. Почему-то она решила, что некрасива, хотя знакомые часто фотографировали ее для конкурсных работ и звали поработать моделью. Инна даже ходила на кастинги, но каждый раз, получив предложение, пугалась и убегала. Девочке казалось, что над ней просто смеются, и на самом деле она — толстая уродка с кучей недостатков. Инна пыталась худеть, отказывалась от еды, но через несколько дней срывалась, ела все без разбору, а потом в ярости бежала в спортзал и занималась до потери пульса. Парни крутились вокруг Инны, но она отвергала всех. Сначала нужно было исправить воображаемые недостатки, и только потом... Уже став взрослой и пройдя терапию, Инна однажды открыла альбом, где со старых фотографий ей улыбалась милая, стройная, привлекательная девочка. «А я-то, дура, считала тебя страшилой и морила голодом», — воскликнула Инна. Почему же она всегда думала, что выглядит ужасно, хотя на самом деле была вполне симпатичной? Если ты недовольна своим телом, раскрою секрет, мы все недовольны, попытка подогнать себя под какой-то стандарт не принесет ничего, кроме еще большего разочарования. Посмотри на фотографии пятилетней давности, когда ты думала, что выглядишь плохо. Сейчас твое мнение изменилось? А что ты скажешь еще через 5 лет, посмотрев на сегодняшние фотографии? Уверена, что они покажутся тебе не такими ужасными. История Инны — показательный случай дисморфофобии, вызванный неприятием себя на глобальном уровне, что стало результатом травматического младенческого расщепления. Нелюбовь к себе, недоверие к словам близких, невозможность принять себя — это маркеры более тяжелого личностного расстройства. И дисморфофобия здесь лишь осколок, часть чего-то большего. Для нарцисски тело становится полем битвы этого расщепления. Идеальное «я» должно быть воплощено в безупречной оболочке. А любое несовершенство автоматически причисляется к ужасному «я», которое нужно скрыть, а еще лучше — немедленно уничтожить. Дисморфофобия здесь — орудие внутреннего критика, вечно недовольного реальностью. Не забывай, что ты не только тело, но и личность. Могут понадобиться годы терапии, чтобы примириться со своим внешним видом, позволить себе существовать. Но, возможно, ты всегда будешь недовольна своим телом, как и большинство окружающих. Лучшая версия себя или насилие над природой? Нарцисска обожает улучшайзинг, бесконечную погоню за мнимым совершенством. Внутри она, разумеется, совершенна, но тело требует доработки. И в ход идут все средства. Разнообразные диеты, голодание, регулярные косметические процедуры, даже пластическая хирургия, фитнес, трекеры здоровья и прочее. Цифровой образ нарцисски тоже должен быть безупречен. А значит, необходимы фильтры и фотошоп, позволяющие довести его до состояния удовлетворяющего внутреннего критика. Правда, может оказаться, что этот образ будет слишком сильно отличаться от оригинала. Совершенство тела служит гарантией того, что тебя будут любить и ценить. А улучшения дают иллюзию контроля над возрастом. Нарциски не стареют. Но у этой медали есть и оборотная сторона. В бесконечной погоне за улучшениями нарушается контакт с телом. Нарцисска перестает слышать его потребности, получать удовольствие от жизни. Желание стать лучшей версией себя похвально, если любить, принимать и понимать свое тело, настоящее, а не будущее. В противном случае есть опасность попасть в круговорот улучшайзинга, где стремление к идеалу становится патологическим и, в конце концов, разрушает тело. «Я съела яблоко, теперь должна позаниматься в зале, чтобы сжечь калории. Но после тренировки я снова проголодалась. Какой кошмар! Вообще ничего не буду есть!» «Я приму себя, когда доведу тело до идеала. Итак, я немного убрала живот, но попа — это что-то ужасное. Ненавижу себя. Я буду терпеть боль в спортзале. Это доказательство прогресса. Тело — мой враг. Я должна победить его любой ценой». Как видишь, подобные установки к заботе о здоровье не имеют никакого отношения. Кристина сделала несколько пластических операций, считала каждую калорию, занималась фитнесом. И все ради того, чтобы стать лучшей соперницей и встречаться с понравившимся молодым человеком. Она добилась своего, но вскоре они расстались, потому что парень сказал: «До того, как ты накачала губы, ты была красивее». И что сделала Кристина? Она решила, что ей нужно подкорректировать пластику и еще немного похудеть. Конечно же, не для себя, а чтобы парень пожалел о том, что потерял ее. Любой улучшайзинг, выходящий за пределы заботы о теле, опасен и физически. Истощение надпочечников, гормональные сбои. И психически. Тревожные расстройства, дисморфофобия и так далее. Другая крайность — пренебрежение гигиеной, демонстративная неухоженность, обесценивание чужих усилий. Ты красишь волосы? Как это вульгарно! Я ношу седину, как корону! На самом деле отказ от ухода за собой — не принятие старения, а защита через отрицание. Мои морщины — знак мудрости, а ваши уколы — признак трусости. И сепарация от стада. Если я пойду к косметологу, стану как все эти куклы, а я должна быть уникальной. Такая противоположность глянцевому образу часто наблюдается у церебральных нарциссок. Любите меня такой, какая я есть. Анжела — яркий пример такой нарцисски. Она живет в съемной квартире, заваленной книгами и чашками с засохшими остатками кофе. Анжела ведет колонку в небольшом онлайн-журнале и пишет стихи, которые иногда даже печатают в других журналах. Она собирает волосы в небрежный пучок и носит мужские растянутые свитеры, не пользуется косметикой и дезодорантами. И если кто-нибудь скажет: «Ты же такая красивая, почему бы тебе не сменить стиль?» Анжела огрызается: «Я не кукла. Из-за таких, как ты, люди перестают читать стихи и думают только о ногтях и губах. Я выше этой суеты, потому что умею чувствовать, и я не обязана быть удобной для всех». Но, придя домой, Анжела плачет от обиды на мир, который не ценит ее ум и тонкую натуру. «Идеального тела не существует. Есть тело, которое дышит, ходит, чувствует. И оно достойно внимания и заботы». А так ли необходимо идеальное тело? Вспомним Кейт Мосс, известную английскую модель. В мир моды она вошла в сиротском образе беспризорницы, на волне интереса к британской моде и стилю гранж. Кейт не была красавицей, тощая, с кошачьим личиком и неровными зубами. Но она попала в новый тренд, пропагандирующий изнуренный внешний вид. Худоба, бледность, болезненность, круги под глазами. Моделей заставляли садиться на изнурительные диеты, лишь бы они соответствовали образу. И Кейт с анорексичной фигурой оказалась на пике популярности. Кейт Мосс — идеальный продукт нарциссической культуры, где тело становится валютой, а личность — брендом. Где поощряется перфекционизм, соответствие стандартам и отрицание потребностей тела. Хочешь есть? Ты неудачница. Кейт пережила наркозависимость, распад личности, еле выжила и стала одной из высокооплачиваемых моделей мира. Однако ее история — скорее предупреждение о цене, которую платит тело, ставшее валютой в нарциссической игре, чем образец для подражания. Нарциски не стареют. В своей практике я регулярно сталкиваюсь с тем, что при нарциссизме непринятие возрастных изменений внешности становится достаточно тяжелым испытанием. Немолодые нарциски часто наполнены ненавистью, завистью к тем, кто моложе, стройнее, красивее. Для здоровой личности возрастные изменения — часть естественного процесса, хотя и не доставляющего удовольствия. А вот для нарцисски старение — это катастрофа, потому что она убеждена: любить ее можно только за что-то, и чаще всего за внешнее – молодость, силу, красоту, сексуальность, социальный статус. Это становится центральной частью идентичности. С помощью стройности, привлекательности и ухоженности нарцисска подтверждает свою ценность и уникальность в глазах других. А вот фитоняшки у нее вызывают сильнейшее раздражение. Они символизируют то, что нарцисска теряет — свежесть, энергию, внимание. Она уже не может очаровывать и соблазнять, как раньше. И это вызывает глубокое внутреннее сопротивление, раздражение и зависть к молодым. Но со временем диеты, уколы красоты и прочие средства перестают помогать. У некоторых жертв пластической хирургии недовольство и ненависть переходят просто в психоз. Мы часто видим таких перекроенных людей, которые отчаянно не хотят стареть. Некоторые звезды эстрады с выраженными нарциссическими чертами настолько опускаются, что начинают гнобить молодых коллег, львиную долю таланта которых составляют молодость и красота. Пожилые звезды с неразрешенным нарциссическим конфликтом не критикуют по делу, не помогают расти профессионально, а унижают, борясь с самим фактом, что теперь кто-то другой, младше, свежее, привлекательнее, собирает толпы поклонников. И эти звезды пытаются конкурировать с безголосыми молодыми певичками. Худеют, наряжаются в мини, перед выходом на сцену наносят гипертрофированный макияж в стиле боевой раскраски, чтобы выглядеть не хуже, в своей собственной, искаженной системе координат. Зачем, если мы и так их уважаем за талант, пройденный путь, творческое наследие? Все равно эту битву с молодостью они проиграют. Будем откровенны. В глазах общества, зацикленного на молодости, женщины в 35-40 лет, не говоря уже о более старших, не сравнятся с 18-летними. Не потому что некрасивы. Они могут быть великолепными, сексуальными, прекрасно владеющими своим телом. Но свежесть и упругость, к которым они свели свою ценность, это просто вопрос биологии. Ребенок свежее подростка. Подросток свежее взрослого. Взрослый свежее пожилого. Это не трагедия. Это жизнь. Психологически здоровая женщина понимает. Да, тело меняется. Да, грудь уже не такая высокая и попа не такая упругая. Зато у зрелой женщины есть внутренняя уверенность, свобода, опыт, раскрепощенность. И если нарцисска делает ставку только на внешний ресурс, старение воспринимается как утрата себя. Она изо всех сил пытается скрыть морщины, закрасить седину. Женщина в 60 лет будет одеваться как девочка, пытаясь сохранить иллюзию молодости и отвергая само понятие возраста. Я не против коротких юбок, но тут важно не путать свободу самовыражения с инфантильной попыткой убежать от возраста. Это разные вещи. Другой защитный механизм — идеализация прошлого. Вот раньше я была молодая, красивая, востребованная, а сейчас все не то. Женщина зависает в этих воспоминаниях, отказываясь жить сегодняшним днем, принять свои изменения. Сравнение, конкуренция с молодыми коллегами или членами семьи очень часто выглядит неуместно и даже пугающе. Особенно жутко, когда взрослые женщины начинают завидовать дочерям или внучкам, их юности и сексуальности. Это хорошо видно, например, на свадьбах, где мама невесты появляется в белом платье. И мы понимаем, что неприятие любых возрастных изменений может привести к изоляции, обострению внутреннего конфликта. Пример — героиня фильма «Субстанция», мечтающая стать лучшей версией себя, которая просто сходит с ума в попытках победить свою молодую часть. Постоянная борьба с самой собой истощает эмоциональные ресурсы. Это может привести к депрессии, тревожности, даже к психозам, и мы понимаем, что для того, чтобы принять возрастные изменения, нам нужно переосмыслить ценности, пересобрать фундамент. То есть, если наши ценности базировались на внешней привлекательности, мы должны смотреть внутрь себя и размышлять о том, чем мы еще можем быть полезны. Пусть это будут связи, отношения, творческое наследие, благотворительность, наставничество, что угодно. Я понимаю, что принятие возрастных изменений требует смелости и готовности отказываться от каких-то иллюзий, что этот путь очень трудный, затрагивающий глубинный страх потери значимости. Но преодоление такого страха как раз и становится началом нашего роста. Поскольку мы неизбежно меняемся и обретаем внутреннее достоинство. Спектакль саморазрушения. Никто так не изобретателен в самоуничтожении, как нарциссы. Заморить себя голодом — легко. Сесть за руль, не пристегнувшись — правило для слабаков. Бросить парня первый, чтобы он не успел бросить ее и страдать по этому поводу — да. Самоуничтожение нарциссической личности через кофе, сигареты и алкоголь — это ритуализированная война с телом, где вещества становятся орудиями одновременно и иллюзорного контроля, и тотального разрушения. Это не слабость, а сложный акт символической победы над уязвимостью. Казалось бы, что плохого в кофе, напитке, дающем энергию, бодрость, и иллюзию контроля над эффективностью, практически всемогущество. На самом деле кофеин похож на аденозин, вещество, сигнализирующее об усталости организма. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, не давая сигналам усталости дойти до мозга, и тело, временно заблокированное от износа, работает в кредит. Наташа, креативный директор, пьет по 8 чашек крепкого кофе в день. У нее в соцсетях творческий огонь, полет фантазии и статус «пока слабаки спят, гении создают». Вот только откуда берутся приступы тахикардии и панические атаки? Сигареты действуют иначе. Дым скрывает тревогу, ненависть к себе. Никотин вызывает выброс дофамина и временно отпускает стресс, а заодно вину и стыд. Алкоголь притупляет страх отвержения и дает харизму на прокат. Но плата за раскрепощение известна всем. Почему мы говорим о том, что это самоуничтожение, а не просто вредные привычки? А потому что для нарцисски важна эстетизация страдания. Сигарета в изящных пальцах, коньяк в хрустале превращает боль в театр. Она стряхивает пепел на дорогое платье. Посмотрите, как красиво я погибаю. Эдакая романтизация мук и смерти. Финал благородных страданий — разрушение и опустошение. Но настоящая сила не в том, чтобы пить яд с улыбкой, а в том, чтобы признать: мне больно, страшно, тревожно. Я устала, выгорела. Хочу душевного тепла, объятий и большой кусок шоколадного торта. Когда боль существования становится невыносимой, нарцисска выбирает эстетику с акцентом на исключительность и бессмертие, где прячется от страха обыденности, старения и уязвимости. Фантазии о мрачных замках, вампирах и эльфах — не просто красивые картины, а тонкий психологический механизм, позволяющий ей чувствовать свою значимость, быть не такой, как все, вечной. Исключительной, неподвластной законам обыденной жизни. В фантазиях нарцисска получает все, чего лишена в реальности. Полный контроль, безусловное обожание, неуязвимость. Как бессмертное могучее существо, она не боится быть отвергнутой или забытой. Катя работает бухгалтером в небольшой компании. Она неизменно вежлива, молчалива и незаметна. Но в соцсетях публикуют фото в бархатных платьях со шнуровкой, которые лайкают сотни подписчиков. В офисе она обычный сотрудник, а в своем виртуальном мирке — бессмертная княгиня, для которой коллеги недостаточно утонченные. Арина ищет поклонников, которые поймут ее тонкую натуру, Поэтому ее переписка с мужчинами превращается в ролевую игру с полунамеками, стихами о ночных цветах и полной луне. Но на свидание Арина не ходит, потому что боится потерять свой романтический ореол в глазах партнера. Чем сильнее нарцисска цепляется за свои фантазии, тем сложнее ей принимать собственную уязвимость, ту самую, которую невозможно прикрыть ни бархатной мантией, ни вампирским плащом. Избавление от саморазрушающего поведения требует системного подхода, потому что нарцисска не капризничает, а защищается от невыносимого стыда, пустоты и обесценивания. Ее саморазрушение — это попытка заполнить пустоту, голодную дыру внутри. И первым шагом должно стать признание боли, которая скрывается за паттернами поведения, чтобы потом можно было пройти путь от войны с телом к конструктивному договору. Ведь помимо внешней красоты есть и действительно важные вещи — дети, самореализация, настоящая любовь без фильтров и страха не вписаться в чужие ожидания. Есть смыслы, наполняющие каждый день, встречи, от которых становится тепло, места, где можно позволить себе просто быть, уязвимой и настоящей, прекрасной своей глубокой внутренней красотой. Как нарцисска пытается стать лучшей версией себя? Она не взвешивается, а проводит аудит своей грандиозности. Ее чек-лист лучшей версии себя включает осознанность, саморазвитие, безупречный контур губ. Первые два пункта обычно вычеркиваются. Устраивает дебаты на медитации. «Мои чакры чище ваших». Считает, что в терапии нуждается не она, а зеркало. Она — недосягаемая королева тьмы, даже если ее подданные 12 кошек и полсотни подписчиков.